Глава 28. Мэри Белль. Спала плохо. Причем все дни до второго испытания. В итоге, накануне самого испытания, не выдержала и пошла к королевскому лекарю. Попросила мне дать капли для сна. Он посмотрел на меня странным взглядом, но требуемое выдал молча. Вот и славно, вот и хорошо, я не настроена. Ни на чьи вопросы отвечать. Вернулась к себе, открыла выданную мне вместе с пузырьком инструкцию. Так-так. Выпить ровно 10 капель перед сном. Ну, я 3 ночи нормально не спала, так что 15 капель в самый раз будет. Накапала, залпом выпила, и это последнее, что я помню. «Госпожа! Госпожа, просыпайтесь! Опаздываете!» Доносилось до меня, как сквозь кокон. «Ну же, госпожа!» Ощутила какие-то толчки. «Что происходит?» «Сами напросились!» Раздалось немного угрожающе, и в следующий момент меня окатило ледяной водой. «А-а-а!» Вскочила, отряхиваясь, словно собака. «Ты с ума сошла!» Уставилась на служанку, стоящую с ведром в руках. «У меня не было выбора!» Пожала она плечами. «Вы на отбор опаздываете!» «Что? Как опаздываю? А который час?» «Так время к полудню, госпожа! А вы все спите и спите!» «Полдень?» Я схватилась за голову. «Ну как же так?» 15 капель, вот оно что! Это же сколько ж я проспала? Почти 14 часов?» «Мама дорогая, выгляжу, наверное, просто шикарно. Самое то на отбор невест идти. Надеюсь, это испытание не на внешний вид». Подбежала к зеркалу, бросила взгляд и тут же зажмурилась. «Кошмар!» «Да не переживайте вы так, госпожа. Сейчас быстро все исправим. Давайте, переодевайтесь». Эстер подала мне сорочку, и я быстро скинула мокрую и нырнула в сухую. «Уже лучше. Садитесь». Эстер усадила меня к зеркалу и принялась колдовать над волосами, а я закрыла глаза, полностью вверяясь в ее руки. Сначала она высушила волосы магией, а уж потом стала что-то там плести. Вышло красиво. Ну да, я одним глазом поглядывала. И что? Что неприлично? Подумаешь, где я и где приличие? В общем, справились мы довольно быстро, и все равно я опоздала. Запыхавшись, прибежала на место испытания, остальные претендентки смотрели на меня так, словно я прямо из хлева явилась. Ну да, пока бежала, туфельки и подол покрылись пылью, а пара локонов выбились из прически, непослушно падая на лоб. Приходилось постоянно их сдувать. Крис стоял по центру. Перед ним на каком-то постаменте лежал невзрачный камень, который слабо светился. Тот самый артефакт, что ли? Выглядит непрезентабельно. Даром, что судьбу королевства решает. С одной стороны от него расположился король, с другой — придворный маг. Он выступил вперед и объявил: «Да начнется второе испытание!» И шагнул назад. «И что, это все? Никаких объяснений? Что делать-то надо?» Король, кстати, тоже отошел. А на освободившиеся места из темноты и откуда она только взялась в полдень на поляне, не иначе магия какая-то, шагнуло несколько мужчин. Хм, я их видела на балу. Они вроде тоже сильные маги. Зачем они здесь? «Вытяните руки!» — раздался зычный голос, и мы сделали, как приказано. «Маги!» Включая Криса, сделали то же самое. И внезапно артефакт засиял. По рукам прошла дрожь, и от моих пальцев к пальцам Криса потянулась серебристая нить. Я украдкой бросила взгляд на других претенденток. Нити были у всех. Вот только не все из них протянулись к принцу. Большинство соединяло руки кандидаток с другими магами. И это явно вызывало у них недовольство. Даже на первый взгляд стало понятно, что магия по-своему распределила парочки. Только Крису повезло. К нему тянулись нити сразу от нескольких претенденток. Интересно, что это означает? Вперед снова вышел придворный маг, оглядел нас всех, хитро прищурился и объявил: «Кто соединен нитью магии с его высочеством, 2 шага вперед!» Ну, мы и шагнули. Остальные... «Запомните, с кем вас соединил артефакт. Это ваша судьба и вторая половинка. Можете опустить руки. Наконец-то. Встряхнул руками, нити пропали, артефакт погас. Маги заулыбались, оценивая доставшихся им девушек. А вот сами девицы были недовольны. «Я приехала сюда, чтобы сражаться за руку принца, а не какого-то...» высказалась стоящая неподалеку от меня претендентка и презрительно посмотрела на симпатичного молодого человека, с которым ее соединяла нить. «Замуж за какого-то безродного мага я выходить не собираюсь!» Она сложила руки на груди и вздернула подбородок, отвернувшись. «Безродного?» — усмехнулся соединенный с нею маг. «Позвольте представиться, маркиз де Сан-Руа, троюродный брат короля по материнской линии и сильнейший маг жизни в королевстве». Глаза девушки поползли на лоб, она открывала и закрывала рот, словно выброшенная на берег рыба, а потом присела в реверансе и пролепетала. «Простите, ваша светлость, я не знала». «Что ж, теперь знаете. Надеюсь, мой титул вас достоин?» Она ничего не ответила. И не потому, что не хотела, просто не успела, потому что еще одна девица, которая стояла рядом со мной, а теперь на два шага позади, внезапно завизжала. «Это подстава! Это все неверно! Ваш артефакт лжет или не настоящий!» Все присутствующие с недоумением воззрились на нее. Она же топала ногами, кричала и брызгала слюной. «Это я должна стать королевой! Я! Это мое место по праву! Меня с детства воспитывали как будущую супругу короля! Ваше высочество!» Уставилась девица на Криса и шагнула к нему. «Я ваша судьба! Вы моя половинка, а не этот!» Она кивнула на того, кого артефакт выбрал ее парой. «Кем бы он ни был, только вы!» Она шагала и шагала, а Крис, поняв, что она не остановится, попятился. «Кажется, сейчас что-то будет».